Глава 15. Стоял я в том лесу 2 дня. Это, конечно, немного, но поисковый амулет, узкоспециализированный, первого уровня сложности сделал. Очень трудная работа. Первый опыт, ошибся поначалу, пришлось переделывать. Тесты показали, все работает. Так как времени лимитировано, то я особо не спешил, успею этого Дауна найти. Как вспомню его фамилию, так и посмеюсь. Она полностью соответствует содержимому, как я понимаю. Как бы то ни было, я готов к выполнению задания, хватит одного поискового амулета, остальное применю из своего запаса. Там есть и нелетальные средства. Взлетев, я стал наворачивать круги, пуская поисковую волну одним амулетом, потом поисковую волну специализированным. Без этого никак. Дело в том, что пиратов найти не так и просто, как кажется. Окрестности у столицы часто патрули проверяют. За эти 2 дня 3 раза пролетали мимо, но меня не заметили, у них тоже есть поисковые амулеты. Поэтому пираты и ханцы используют зелье, пропитывая паруса и мачты своих шелхов. У меня шелх тоже пропитан и сканерами не виден. Так что если увидели бандиты патруль, мигом прячутся внутри судна. И все, их не видно. Сканер не засекает живые объекты. Патруль улетает, они выходят и продолжают свои дела. Первый амулет, что я использовал, к сожалению, не видит такие замаскированные суда. Я на своем шелхе проверял. А узкоспециализированный как раз видит. Пробивает такую защиту. Я уж и не надеялся, но тестирование это подтвердило. А почему 2 амулета? Так это для ускорения работ. Первый на дальность 4 километра работает, второй на 200 метров. Поэтому первым я ищу возможные места стоянок, бытовой мусор, а вторым проверяю подозрительные места. Вообще чушью я, конечно, занимаюсь. Где дом купил этот даун, я знаю, проще подождать его, перехватить и вывезти в империю. Мне эта идея только вчера почему-то пришла в голову, но не до того было, чтобы сесть и подумать о стратегии поисков. Однако, раз уж начал, то пока продолжу, а через неделю направлюсь в ханство. Надеюсь, даун вернется быстро, у них такие рейды бывают на несколько месяцев затягиваются. А если удачный рейд, то быстро с добычей вернутся. Главное, чтобы патруль их не перехватил, иначе весь договор на смарку. Нет, машинку для перемещения я все равно получу, просто так честнее, да и быстрее. И бесплатно, по сути. А так выкупать придется. К слову, даун числился пропавшим без вести, как и команда угнанного шелха. Поэтому посещать столицу может только инкогнито, конечно. Это я к чему? Гонт обязан был сообщить, что случилось, и у дочери с подругой возьмут показания. В этом случае Даун попадет в розыскные листы как главарь похищения. То есть он на данный момент должен быть уже в розыске. Что же по поводу амулетов, то за световой день, что я работал, было найдено 5 брошенных стоянок. Работает тактика. Я их изучил, чтобы выявить общую систему для будущих поисков. Общее одно. Мусора много, себя пираты как не утруждали чистотой, от этого и отталкивался. Была надежда найти отстойник, не пустой, конечно, но такого не было. На гражданских судах основной добычи пиратов пропитки зелем не было. Патрульные такие отстойники быстро бы нашли, поэтому захваченные суда отгоняют куда подальше, потом формируют караван и перегоняют в ханство. 3 суток, расширяя поисковую зону, я занимался своей работой. Раз наняли, то работаю от и до. Один раз патруль остановил старший патруля, капитан одного из 2 шлюпов, изучил договор на поиски определенного человека, сообщил, что я должен проследовать столицу. Меня сопроводят. На что я сказал, что я работаю, мне нет до них дел. Мне действительно было не до этого. Так капитан попытался настоять, после чего я полетел дальше, оставив команду обоих шлюпов дожидаться, пока спадет оцепенение. Защитные амулеты у капитанов даже первый уровень сложности им не помогли. Ничего, через час спадет. Не люблю, когда лезут в мои дела, да еще так бесцеремонно. В наглую требуют, чтобы я за ними летел. Ха-ха, прям разбежался, как любил говорить мой первенец в прошлой жизни. Как бы это ни было, но я за эти 3 суток еще 18 мест стоянок нашел, и они пусты. Шелхов вокруг летало огромное количество, все же столица рядом. Но на каком пираты, пойди пойми. На самом деле это возможно, но трудно, летают они только ночью. Судно с зельем обработано, летит. А на сканере не отображается. Это патрульным еще сблизиться нужно, у их сканеров дальности едва 2 километра. Значит, пираты. Поэтому тактика у пиратов одна и вполне рабочая. Двигаться над верхушками деревьев, в случае чего нырять вниз и затаиться. А уж если обнаружили, прорываться наверх и убегать, в этом спасение. Впрочем, и меня остановили по той же причине. Шелх сканер не видели, но договор купли-продажи и договор заказа на поиск определенного человека подтвердили, что я не бандит. Патрульные ясно показали, что работать мне не дадут, поэтому я сделал то, что и должен был сделать ранее. Поднялся наверх в безвоздушное пространство, точнее разряженное, иначе амулет ветродув работать не будет, и на максимальной скорости полетел к столице ханства. Надо было сразу так сделать и ждать Дауна у его жилища. А вот теперь и время появилось, так что все свободное я пустил на изучение купленных в ханстве амулетов и артефактов работы древних магов, пока начал с тех 13, что смог опознать. За неполные сутки полета я закончил только с двумя. Оба интересных в плане применения в коллекцию мою пойдут, буду использовать при нужде. Один — это проектор фильмов, в нем же приемник для кристаллов с записями фильмов или информации. Относится к техномагии. В приемнике был кристалл, но за такое время содержимое стерлось. Сам проектор в порядке, небольшие проблемы в плетениях имелись, но я отремонтировал. Очень интересный и нужный опыт. Теперь он заряжен и на 100% работоспособен. Не как новый, но близко. Проектор не имел привязки к хозяину, скорее всего, он был публичным, установлен в гостиничном номере или в конференц-зале. Это мои догадки, не более. Второй амулет также относился к техномагии. К слову, древние маги в большинстве как раз техномагии есть. Так вот, второй амулет используется для личной гигиены. По сути, переносной душ с функцией шампуня и мыла. Правда, непонятно, почему его сделали такой прочности, что он дожил до этих дней, их делают куда проще, но я все равно обновил и подремонтировал плетение. И амулет теперь покоится в своей нише защитной шкатулки. Там пока два амулета, буду убирать внутрь остальные, когда изучу и привяжу к себе, если это нужно. Эти два первых амулета самые простые в изучении и ремонте, поэтому и начал с них. По пути я изменил свои планы, да и спешить не стоит, вряд ли да он так быстро вернется. В ближайший месяц его точно ждать не стоит. Я просто задумался, лететь мне в ханство, где меня и мой шелх легко опознают, точно не стоит. Значит, нужно замаскироваться и слуг не светить. Поэтому на полпути изменил направление и направился к столице империи. Мне нужно другое судно, а где его взять, если не из потерянных, что висели там? Я посмотрел, больше 500 судов, несколько сцепились такелажами, видимо, во время дрейфа. Прилетел я в те места засветлы, пришвартовавшись к огромному судну торговому, направился спать. У меня ночь на борту. Слуги пока изучали торговца на предмет интересного. Я им велел все амулеты и заготовки к ним собирать, чтобы передать мне. Денежные средства тоже. И да, похоже, на всех судах есть трупы погибших команд и пассажиров. Их и на боевых кораблях находили, что ханцы спускали с орбиты. Их всех скопом кремировали, так положено. Проснувшись, снаружи было темно, я сначала перекусил, после чего изучил то, что нашли. Надо сказать, солидно, одного золота почти 300 монет, кто-то вез крупную сумму, серебра 3000, медных монет около 5000, амулетов около 500, заготовки к ним. Нашли мешочек с обработанными камнями накопителем, но без маны, 4 килограмма общим весом. Солидные находки. Мелочевка еще была, но и осталось немало. Трупов на борту почти 2000, торгаш, грузопассажирский, народу на момент гибели на борту огромное количество было. Я туда не пошел, просто видеть это не хочу. Слуги тоже печальные, на борту и дети имелись. Почему судно погибло, я выяснил, ошибка в плетениях рулевого управления. Какой-то маг-недоучек ремонтировал, вот и произошла такая трагедия. Из-за таких трофеев я решил не спешить и потратить пару недель на добывание находок. Мародерство? А вы знаете, похоже, что да. Неприятно, но если не мне, то другим достанутся. В общем, слуги стали облетывать суда, начав с самых крупных заполнять находками безразмерные сумки, что я им выдал. Сам я этим не занимался, работал с амулетами древних магов. Меня отвлекали, только если что-то серьезное находили. Таких находок хватало, две мастерских в полной комплектации для артефакторов, три мастерских для лекарей, пара лабораторий для алхимиков. Да и других ценных находок нашли немало. Также подобрали мне неприметный шелх, небольшой баркас с одной мачтой, наполовину крытой палубой. Только передняя часть покрыта, где была одна единственная каюта, и все. Пробыли мы на этом кладбище, теперь я потерянный суда так называл, 9 дней. Меньше запланировано. А все, безразмерные сумки закончились, все заполнены, и делать нам тут больше нечего. Баркас я уже починил и восстановил систему управления, зарядив накопитель. Ключ доступа делать не нужно, он на месте был. В баркасе мы двоих обнаружили, парни лет 12, у обоих кинжалы в груди, видимо, что-то не поделили и взаимно убили друг друга при подъеме. На баркасе были найдены 3 монеты с золотом, видимо, они и стали причиной. Тела я кремировал на палубе одного из торговцев. Вообще мы стали все тела кремировать. Слуги просили. Они к вечеру собирали их на борту одного из судов, и я сжигал их с судном, а камни акра, что продолжали висеть, потом забирал. 8 судов так сожгли и выбирали самые старые, древние да побитые, что не жалко. Взяв баркас на буксир, мы полетели к моему замку. Там я оставил свой приметный шелх у сарая, а не на стоянке. Там к нему могли гости подойти, а у сарая уже нет. И полетел на баркасе в сторону ханства. Судно я не модернизировал, пользовался обычными потоками, летел, продолжая амулетами древних магов заниматься. Очень интересное дело, настолько увлекся, что про все забыл. Столько опыта по восстановлению утраченных плетений получил. Нравится мне эта работа, от технаря что-то есть. Слуги управляли судном. А вот то, что меня видели на высоте из столицы империи, это уже доказанный факт. Даже внимание привлечь хотели, но мне не до того. Выполню заказ, тогда свободен и с прибытком. С тем, что хотел, тогда и посещу. Хотя отправить вниз послание не забыл. Починил систему управления фрегата и активировал неумедленный спуск. Если не перехватит, высадив матросов на борт, то о землю поломается. К мачте кинжалом приколол лист, мол, извините, очень занят, как закончу выполнять заказ, то посещу столицу. А то так-то действительно невежливо. Как сообщили девчата, фрегат перехватили, но у самой земли. Кстати, над столицей прошел мой 10-й день рождения, я про физический возраст говорю. Девчата все очень торжественно сделали, вышел красивый праздник. 7 дней мы не спеша летели к столице ханства. Патрули и кордон на границе пролетели, к счастью, благополучно. Нами не заинтересовались, пересекли границы империи и ханства и так добрались до столицы кочевников. За это время все 13 амулетов, плетения которых мне были знакомы, я перебрал, починил, изучил и узнал их назначение. 5 привязал к своей ауре, они имели привязку в отличие от остальных. И принялся за первый незнакомый амулет. 2 дня с ним вожусь, только-только начало появляться понимание, что это, как прибыли. Даже обидно было. Увлекающийся, как уже говорил не раз. Время было 3 пополудни по местному времени, слуги пропали из виду, я их в щель убрал, а то вся маскировка к черту. Поэтому сам управлял шелхом, опуская его к одной из свободных причальных мачт порта. Внешность я изменил, но в этот раз не лекарскими амулетами свою реальную внешность менял, а натянул ложную личину, в действительности оставаясь прежним. У меня был амулет личины, сделал под присмотром архимага, а все, что я делал сам, у нас договоренность была оставлял себе. Среди амулетов древних магов как раз один и был личиной. Точнее, там даже 4 плетения было, делающих амулет универсалом. Личины, изменение одежды, ауры и голоса. Привязал амулет к своей ауре, сбросив прошлую привязку, и теперь я невысокий кривоногий ханец лет 40, что подтверждала аура с меткой свободного гражданина ханства. Наконец, шелх был пришвартован. Когда подошел местный служак из оплаты, я сообщил ему: «Продаю шелх, покупатель нужен». Тот мигом исчез. Платить ему за помощь я не буду, покупатель кинет долю малую за наводку. Уже через 10 минут спеша подошли 2, тот самый служак и полный ханец. Для ханцев, особенно горожан, это обычное дело. Вот кочевники, те, что в кочевьях и шатрах живут, на вид сухие и жилистые. Такой баркас, как у меня, со всей амортизацией и тем, что он устаревший на 200 лет, стоит максимум 15 золотых. После того, как внимательно осмотрели баркас, я скинул 1 монету, прибыль при перепродаже все равно солидная и получил согласие после долгой торговли. Вскоре принесли деньги, я передал ключ доступа и покинул порт, направляясь в сторону рынка. На вопрос, почему я продал шелх, который наверняка возникает, отвечу так. А смысл о нем беспокоиться? Угоню другое судно, мне это на 1 минут работы. Так что избавился от балласта и с заплечной сумкой в левой руке направился прочь. Рынок прошел насквозь, он мне и нужен, только чтобы скинуть возможный хвост. Такого вроде не было. И добрался до района, где Даун купил дом. Хе, а Даун не такой Даун. Он приобрел не просто дом, а жилую лавку в торговом районе на оживленной улице. Даже на перекрестке 2 оживленных торговых улиц. Если проще, внизу на 1-м этаже и полуподвале расположились 3 лавки. Сдает помещение в аренду, 2-й этаж жилой для себя оставил. Еще и дворик внутренний есть с бассейном, окруженный высоким забором. У прошлого владельца явно не маленький гарем был. Видимо, да, он планирует свой набрать, все для этого есть. А пока зарабатывает. В общем, отличное вложение денег, как я понимаю. Сам бы выбрал дом не лучше. Чтобы убить время, я зашел в 2 трактиров и, вернувшись с сумерками, за 20 минут взломал защиту. А она тут просто отличная. Шаман делал, но я демонолог, мне эта защита тфу. Ловушки в защите были, 3 хорошо спрятаны, я их обошел. После этого устроился в доме, выпустив слуг. Защита сейчас показывала, что квартира на 2-м этаже законсервирована, хозяина нет. Будет сюрпризом для него, что ждут. Сам я после прилета закрыл с амулетом защиты от сканирования, а то на такие деньги за шелх могут соблазниться. Тот же служка, что берет плату за парковку, мог информацию слить. А слугам отдал тот же приказ следить за бытом, но чтобы нас не обнаружили. Братья на охране сообщат, как хозяин дома появится. Поэтому дальше у меня все по распорядку шло, но основное время тратил на амулеты древних магов. Постепенно начал разбираться, понимать, что заплетения в них внедрены. Но аккуратно разбирался, вдруг плетение в разнос пойдет и дом разнесет. Мне оно надо так о себе извещать. Пока хозяина нет, ведем себя тихо и незаметно. Тренировки я проводил не в доме. Продавцы в лавках шум наверху могут услышать. Все же у меня там броски и прыжки. Они знают, что хозяина нет. Во дворике проводил, там особо не стеснялся работать в полную силу. Впрочем, тут я не шумел. Свист клинков, разрезающих ветер и слегка шумное дыхание по окончанию тренировок не в счет. Так что за следующие 2 недели, пока не вернулся хозяин, нас не обнаружили. А быстро он, значит, повезло с добычей. Месяц с момента его отлета едва прошел. 2 недели ожидания, а всего 7 амулетов изучил. С 2 так и не разобрался, отложил пока, вот с 5 вполне. Тоже интересные диковинки, пригодятся. Когда Тагир сообщил, что хозяин появился, да еще не один, я тут же велел прибраться, чтобы ничего не было. Амулет убрал, запахи, на кухне что-то готовилось и все. С виду снова давно нежилое помещение. С Дауном было 3 девушки, я правильно понял ему замыслы, заработать и наложниц в гарем набрать. Сам он был слабым магом, бытовик 8 уровня силы, но сдать по специальности на подмастерье смог, а это уже кое-что. Пусть самый низший ранг, но в ордене магов состоял. Сейчас решил на вольный хлеба уйти. Как только он закрыл дверь, насторожившись, явно что-то почуял, то почти сразу осел на пол, как и его 3 наложницы. Правда, кто это, непонятно, так закутал их в одеяние. Наложил я на них оцепенение, поэтому они были в сознании, но не могли пошевелиться. Мак Даун, в прошлом старпом старой шхуны Рябины, сейчас бандит и рабовладелец. У меня на тебя заказ от отца одной из девушек-школьниц. Скоро ты с ним встретишься. И никакого суда, только ты и он. Думаю, смерть твоя будет страшной. Тагир, Руслан, связать Дауна, снять все магическое, исключить возможность побега. Те набросились на бездвижное тело, вскоре тот был связан и обнажен. В волосах за магичную иголку нашли, отмычки оказалось. Интересная конструкция, себе оставил. На Дауна надели антимагический ошейник, причем его собственный. Все мои ошейники забрал архимаг, что для простых людей, что для магов. Причем пояснил свой интерес так. Мне надо, а ты еще добудешь. Хорошо, после обыска дома Дауна много чего интересного нашли, включая эти ошейники. Я же склонился к девушкам, снимая материю. Знакомых нет. Все прекрасные молодые дворянки. Метки на аурах на это ясно указывают. 2 баронессы и 1 шевалье. Сняв с них оцепенение, я прямо спросил, кто они такие. Личину я не использовал, так что те видели меня натурального, когда зашевелились и сели, испуганно осматриваясь. 2 заревели в голос, а другая с характером, видимо, описала ситуацию. Попали к пиратам просто. Они устроили налет на поместье, снеся защиту пушками, ну и кого смогли, выкрали, серьезный бой был. Этот Даун решил гарем из подростков дворян собрать, воплощал мечту и фантазии, эти 3 были первые ласточки. Со всеми во время полета изрядно позабавился. У всех 3 антимагические ошейники на шеях. 2 девушки слабосильные, 1 вполне ничего. Маг 6 уровня. На лекаре учится. «Все ясно», — озвучил я очевидное. «Как стемнеет, покидаем дом и возвращаемся в империю. Сейчас вами мои слуги займутся. Купальня готова, можете принять. Пища готовится, можете заказывать любимые блюда». На этом все. Снова натянул личину, в этот раз обездвиженного мной Дауна. Полная копия, включая ауру, только у того рост высокий. Мне неудобно, личина как будто семенит. Я потому и низкорослых кочевников копировал, но пока неплохо. Покинув дом, я остановил рикшу и велел вести меня к перекупщику. При ней все документы на дом, в сейф нашел. Перекупщик и приобрел дом с лавками, аренду с хозяевами лавок сам перепишет. После долгих торгов остановились на 1300 серебряных монет. Столько и стоил дом. А чего его бросать? Я на многом заработать мог, почему бы не тут? А золота у перекупщика не было, недавно все ушло за какую-то проплату. Ладно, хоть серебро имелось. Я убрал плотный крупный мешочек в щель, незаметно для перекупщика. Дом, как стемнеет, освобожу, я предупредил. Запасной ключ доступа к охране дома передал, основной в доме останется. Тот отправил помощника дома смотреть ключ, проверить, а я арендовал крытую повозку, к вечеру возница подгонит ее к дому. Предупредил продавцов лавок, что продаю дом. Им все равно, а хозяевам передадут. Ну и по дому помощника перекупщика поводил, не пуская в некоторые комнаты. Тот остался довольным, после чего ушел. Все, теперь стали ожидать вечера. Дальше все прошло, как и спланировано. Прикатила повозка, пока я под личиной Дауна отвлекал возницу. Внутрь братья перенесли тело настоящего Дауна. Я предпочел держать его в бездвижном состоянии, и девчата прошли. Вот они не прятались. Ошейники я им давно снял, трофеи. Тут и помощник перекупщика пришел, принял дом, и мы покатили в сторону порта. Там встали на въезде. Я велел вознице ждать меня, девчата и мои слуги в повозке сидели, сторожили мой заказ. Я же неторопливой походкой изучал стоявшие шелхи. Нужно выбрать подходящий. И знаете, я как это быстро нашел такой. Это был баркас 2-мачтовый, относившийся к большим баркасам с 4 каютами на борту и трюмом. Камбуза нет, только походная кухня, ну и утварь. Взломал я охрану за 2 минуты. Это меня удивило, сложное, но попал на борт и приступил к взлому пульта рулевого, тут же уже использовал специализированный амулет. Тут 3 минуты, и заготовка под ключ доступа им и стала. Почему я выбрал баркас? А он людоловым принадлежал. Понял я это с помощью специализированного амулета-сканера, того, что на дальности не более 200 метров работал. В общем, с виду баркас как баркас, такие любят торговцы использовать, что возят мелкий товар между деревеньками и селами. Подвижные лавки такие. Ну и на дальние полеты годятся. Так вот, судно с виду в порядке, но трюм обработан тем самым зельем, чтобы не было видно, что внутри людей тайком перевозят. Там кандалы на стенах, 10 человек легко увезет. Специализированное судно наверняка и хозяин на хорошем счету в империи. Судно несло имперский флаг. Такие проверяют редко. Оставив судно, я вернулся за повозкой, и мы доехали, лавируя между стоянками до нужного баркаса. Отключив охрану, снова поднявшись на борт, я вставил ключ в пульт, отдал команду системе управления готовиться к вылету. После этого, пока дворянки отвлекали возницу, братья подняли Дауна на борт и приковали в тайном трюме, после чего возницу отпустил. Девчата поднялись на борт, и мы сразу пошли на взлет. Они заняли две каюты, я свободную на корме. И вскоре уснул, пока слуги уводили нас прочь от столицы ханства, уже в сторону империи. Однако обойдемся без столицы, я летел к городу той провинции, где ожидал Гонд, нужно передать ему заказ и получить оплату. Братья присматривали за пленником, девчата за бытом на борту, на судне с этим проблемы, ночные горшки, не более. И ведро с тазиком для помывки. Бытовой вопрос на уровне пещерного века. Это ладно, главное, летим. Летели на удивление спокойно. Эльфийки заняли девчат, было шумновато, в основном азартные игры. Было забавно смотреть на моих мухлющих вовсю эльфиек, что свои довольные рожицы тщательно пытались спрятать за скорбью. Типа не виноватый я, карта сама ко мне идет. Сам я, как обычно, занимался амулетами древних магов. Работа медленно, но двигалась. Сегодня я, наконец, вскрыл один амулет. Вообще, я думал, это амулет из блока системы защиты, на нем отлично видны плетения и сохранения были. Оказалось, нет, это была замаскированная под блок шкатулка для хранения информационных кристаллов. Проектор для их просмотра у меня был. В шкатулке оказалось 200 кристаллов. Полна коробочка. Однако, что на них, посмотреть я не успел. Мы добрались до границы империи, о чем сообщил крик вперед смотрящего. Это Руслан был. Вести к Гонту еще и девчат-дворянок я не собирался. Они сразу пойдут к мэру города и потребуют передать Дауна их родителям для наказания, ну или суда над пиратом и бандитом. Они выше по положению в обществе, чем Гонт. Зачем его так подставлять? Так что, когда побережье показалось на вторые сутки полета, в стране на высоте еще висел шелф, дрейфуя, патруль наблюдал за окрестностями. Нами не заинтересовался, по виду мы в порядке. Я велел править к городку, что был у нас на пути, там и высадим девиц. Это уже спрашивать начали, куда я везу Дауна и кто заказчик. Сообщив о высадке, я выдал каждой по 50 монет серебром из тех денег, что нашел в доме Дауна. Не так и много, как хотелось бы, нашел, а то не совсем без ничего. Баркас спокойно совершил посадку, девушки сошли, а мы стремительно пошли на взлет. Местный смотритель даже подойти не успел, чтобы взять оплату за парковку, я не задержался. Сами доберутся, да и местные власти помогут, наверняка тут свое дворянское собрание имеется. Я улетел быстрее, чем мне подали сигнал с приказом вернуться. Да если бы и видел, и не подумал исполнять. Еще сутки, и мы на месте, пошли на посадку в порту столицы местной провинции. Личину я надел баронессы, той, что высадил с двумя другими. Все три девки под рукой были, вот слепки и снял, чтобы использовать. Аура тоже ее, с меткой гражданки империи дворянки. Одежда дворянская, тут уже сам поработал, чтобы достойно выглядеть. Правда, такой баркас для баронессы как-то не то, но смотритель принял деньги за сутки стоянки, я направился прочь, поставив судно на охрану. Шагал и ругался на туфельки и юбку. Как они в них ходят? В общем, я не выдержал, приметил, как мимо проходил бородатый карлик, снял слепок и вышел уже под его личиной, уверенно шагая в сторону дома Гонта. По пути уточнил у прохожих, все точно, с пути не сбился. У дома по привычке проверил с амулетом-сканером, тем самым узкоспециализированным и мощным. В доме было шестеро, все маги, довольно сильные в даре, но ауры Гонта и его дочери я что-то не вижу. Засада? Да, похоже. Только какого хрена ждут именно тут? Я пустил поисковую волну другого амулета, дальность 4 километра. Есть засветка. Гонт вообще на другой стороне города находился. Я направился туда на пролетке и обнаружил городскую тюрьму. Ошибиться я не мог, она и есть. Пришлось скрывать защиту и проникать внутрь. Хорошая защита, 20 минут убил, но открыл дверцу камеры и прошел внутрь, зажигая магические светляки, что взлетели над моей головой и осветили полную камеру. Особо тут не спали, день снаружи, на столе мерцала слабым светом свеча, но я рассмотрел заказчик, тот дышал свежим воздухом у окна. Я рассерженным голосом спросил. «Гонт, какого хрена у тебя дома засада, а ты тут устроился?» «Ты кто?» — прохрипел тут явно поврежденным горлом. «Ах да!» — я скинул личину, оставшись в своем естественном виде в земной одежде, и снова подал голос. «Я ожидаю ответа. Какого хрена тут происходит?» Император осерчал, что из-за меня вы не прибыли к нему. Когда мы вернулись домой, через некоторое время прибыли следователи, а меня задержали. С тех пор я здесь. Ты дебил? Какого черта надо было болтать о нашем договоре? О том, что патрульным показывал свою копию договора, я благоразумно умолчал. Косяк с моей стороны, не думал, что до подобного дойдет. Это подружка дочки. Ладно, это не мои проблемы, идем. Я привез этого Дауна, живой и здоровый. Получишь его, а я свою оплату. Хм, несколько смущенно прочистил тот горло. Что? У меня все забрали, конфисковали. Где семейные реликвии, я теперь не знаю. Разберемся, идем. Тот встал и, хромая, направился ко мне, когда подал голос еще один из сидельцев. «Парень, только его выпустишь или всех?» «Не выпускай», — прохрипел Гонд. «Это они меня таким сделали». «Лови», — кинул я тому боевой артефакт. «Это огненный шторм. От содержимого в камере только пепел останется. Мне кажется, это должен сделать ты». И тот, без сомнений, уничтожил сокамерников. Те даже дернуться не успели, и мы под сигнал тревоги направились к выходу. Забрав артефакт, на ходу поинтересовался, кто прибрал мою оплату и где я могу его найти. Мы не прорывались через охрану, просто я вынес аккуратно и бесшумно кусок стены метровой толщины, и мы вышли на улицу. Вскоре я остановил пролетку, и мы покатили прочь. У Гонта в городе была дочь, ее все же не тронули, она жила у тетки. Туда мы и покатили. Сестра у заказчика единственный близкий родственник, ну, кроме дочери. Портить жизнь сестре не хотел, у нее большая семья, куча детишек разных возрастов. Я подождал в пролетке, пока он ходил за дочерью. Влип тот, конечно, солидно. Я решил ему баркас отдать, пусть валит с дочерью из империи и устроится в другом месте. Скорее всего, в баронствах. Там особо не выдают таких беглецов. Вернулся быстро, и мы покатили в порт. По дороге я полностью излечил Гонт, он слегка потерял в массе, стал суше, но зато здоров. После этого я передал судно, убрал слуг в пространственную щель. Осмотрев Дауна в трюме, подтвердил окончание договора, поставив свое подтверждение. После этого стал поднимать шелх, управлять он умел, в офицерском училище научили. А я вернулся в пролетку, что меня ожидало, и велел везти в магистрат, там и должен быть следователь, что допрашивал заказчика. Узнаю, где моя оплата. Я ее владею, и, по сути, мои вещи украдены. Будем отбивать обратно, может, и с процентами. Да, что, может, будут проценты, не зря же я так легко согласился на это. Сам Гонт со мной был солидарен. Лучше ему в империи не оставаться, переждет в другом государстве, и потом, проверив, не ищут ли его, вернется. Если ищут, поменяют гражданство. Хотя этого сильно не хотел. Патриот он. Шелх ему в помощь. Поможет остаться на плаву, если займется перевозками. Или продаст. Такой 5 десятков монет золотом точно стоит. 7 камней акра, они влияют на цену. Я таких камней над столицей 1500 набрал. Солидное количество. А как техномаг, пусть и без опыта, смогу любое судно или платформу собрать. Вообще понятно, почему начали строить летающие суда. С морских взяли. Паруса помогают сдвинуть судно с места. Но у меня-то в памяти есть информация о других магических движителях, что позволит обойтись без мачты парусов. А это значит любую конфигурацию корпуса. Аэродинамическая, конечно, лучше. Но понятно, что у меня появилось острое желание самому создать машину по типу глайдеров, что у архимага имеются.